кофейный бар и ресторана, как мне знакомы твои черты. Помнишь ли меня, моя Татьяна, мою любовь нашей прежние мечты? Вижу губ накрашенные страдания, в глазах твоих молчание пустоты. Где же, где, скажи, моя Татьяна, моя любовь нашей прежние мечты? Татьяна, помни жни золотые кусты сирени и луну тиши аллей. Татьяна, помнишь грезы былые, тебя любил я, не вернуть нам юных дней. Упали косы душистые густые, свою головку ты склонила мне на грудь. Татьяна, помни жни золотые весны прошедшие, мы не в силах вернуть. Татьяна, вспомни дни золотые, весны прошедшие, мы не в силах вернуть.